Глава 7. Пока закипал самовар на столике во дворе, Борис стоял возле ограды и глядел на сумрачную пустошь. На ступеньках крыльца сидели Виталий и Марина. В самоваре гудели угли, в окнах теплился красноватый свет от свечей. Борис поймал себя на мысли, что очень хочет ощутить дуновение ветра, услышать шелест листвы. Рассудок с трудом воспринимал мертвую безмятежность этого мира и абсолютную тишину. Даже звук собственного сердцебиения и гул углей в самоваре существовали как бы отдельно от тишины. Эти звуки казались песчинками в океане вакуума. Борис подумал, что от этой тишины можно сойти с ума. Он заметил людей, идущих в сторону пруда. 7 человек. Двое катили тачки, нагруженные поленьями, кто-то нес горящий факел. Борис понял, что эти люди решили держаться вместе, и, по-видимому, они проведут ночь у костра. Верное решение. Виталий поднялся, подошел к самовару. «Уже скоро», — заявил он. «Знаете, когда я переехал в Белую Даль, то первым делом приобрел вот этот самовар. Настоящий антиквариат». Этот самовар в 1906 году на тульской фабрике братьев Шимариных сделали. Там даже медальки специальные выбиты. А потом я купил часы с кукушкой и целую кучу фарфоровых статуэток. Мне почему-то всегда казалось, что настоящий деревенский дом без этих вещей будет... Он на секунду задумался. Будет неживой, что ли? Борис решил, что Виталий сейчас говорит только за тем, чтобы хотя бы звуком своего голоса нарушить эту проклятую тишину. Мысли вслух — спасение от гнетущего беззвучия. А затея с самоваром и чаепитием, словно пир во время чумы, лишь бы отвлечься, лишь бы не задумываться о том, что завтра будет. Люди возле пруда сложили поленья на берегу, подожгли их. Огонь разгорелся быстро, весело. У Бориса даже настроение немного поднялось. Ему вспомнилось, как давным-давно, еще в юности, он с друзьями сидел у костра в лесу. И все тогда казалось просто чудесным. Лето, беззаботность, ящик пива, необычайная легкость в теле и мыслях. В его руках была гитара, на банке которой было написано «Анархия, мать порядка». И нарисован красный круг с буквой «А» внутри. Все пели песни кино, сектора газа и ДДТ. В углях пеклась картошка. А сидящие рядышком две девчонки были красивые-красивые. Хотелось по уши влюбиться в обеих. Он вдруг что-то увидел, и приятные воспоминания как отрезало. Но что увидел, непонятно. Это было похоже на густую плотную тень, промелькнувшую в сумраке за границей периметра. И Борис был уверен, ему не померещилось. По спине пробежал холодок. «Виталя!» — позвал он внезапно севшим голосом. «Там действительно что-то есть. Я только что видел». «Не понял», — Виталя отвлекся от самовара. «Ты о чем?» «Там что-то двигалось. Будто...» Сумерки сгустились в одном месте, а потом, не знаю, этот сгусток в сторону как будто метнулся и исчез. «Тебе не показалось?» — встревожилась Марина. Она поднялась со ступеней. Виталий озадаченно почесал затылок. «Я ведь недавно тоже что-то видел, но думал, померещилось». Он подошел к Борису. «Нам ведь не могло одно и то же померещиться». «Это вряд ли», — ответил Борис. Стоя на ступеньках, Марина напряженно всматривалась в пустошь. «Черт бы вас побрал! Вы меня пугаете!» В следующее мгновение она охнула, прикрыла рот ладонью. За периметром начали появляться темные силуэты людей. Они словно выплывали из сумрака, как рыбины в толще мутной воды. Их очертания были размытыми. «Что это?» — пискнула Марина. Силуэты возникали то тут, то там. Приближаясь к периметру, они будто бы таяли в воздухе. Послышался шелест. Вдалеке песок вздыбился, и по пустыне медленно, словно в тягучем сне, пробежала черная волна. Она стремительно теряла массу и в конце концов полностью исчезла. Борис посмотрел в сторону пруда. Горел костер. Люди стояли на небольшом холме возле берега. Кто-то отчаянно жестикулировал, остальные словно бы застыли в оцепенении. У воды бегала и пискляво тявкала баллонка. Еще одна черная волна прокатилась по пустыне, но уже ближе. Люди все разом загомонили, приходя в себя. Трое побежали к домам. Собачонка затявкала совсем отчаянно, надрывно. Какая-то женщина кричала истерично. «Биба, ко мне! Ко мне, Биба!» Борис отступил вглубь двора. Виталий поднялся на крыльцо, встал рядом с Мариной. Еще трое бросились прочь от пруда. Осталась женщина, которая пыталась поймать собачонку, а баллонка, прыгая как мячик, надрывалась от лая. Темные силуэты продолжали подплывать к периметру и исчезать. Борис подумал, что территория Зеро оказалась не такой уж и мертвой, и этот факт вовсе не радовал. «Иди сюда, Биба!» — кричала женщина истерично. «Ну же, ко мне!» Со стороны деревни послышался другой женский голос. «Беги, Марго! Брось Бибу, беги!» Баллонка в очередной раз увернулась от хозяйки. Собачонка в каком-то порыве безумия бросилась к периметру. В ее писклявом лае сквозил не только страх, но и вызов. «Вот же глупая!» — процедил Борис сквозь зубы. «Биба, нет! Ко мне, Биба!» Биба остановилась в метре от черного песка, на секунду застыла, а потом снова залаяла. Она как будто увидела четкую цель, на которую просто необходимо было выплеснуть весь свой собачий гнев. Баллонка подступала к границе. Ближе, ближе. Ее хозяйка, заламывая руки, стояла возле холма, не решаясь приблизиться к питомице, к тому, что творилось за периметром. Собака уже была с той стороны. Вокруг нее мгновенно сгустились тени, словно огромные черные птицы налетели. Лай резко прекратился. Собака исчезла. Тени отступили и растаяли в сумерках. «Боже мой!» — простонала Марина и взяла Виталия за руку. Хозяйка баллонки попятилась от пруда. Какая-то женщина завопила. «Вы видели? Видели?» Другой женский голос. «Господи, помоги нам!» А потом уже мужской, резкий. «Хватит орать, дуры, и без ваших воплей тошно!» Снова послышался шелест, но никакой черной волны после этого звука не последовало. Силуэты перестали появляться. Все стало как раньше. Тишина, мертвенная безмятежность. Виталий вынул из кармана кожаной куртки трубку и пакетик с табаком, положил их на плоские перила веранды. «Может, мне напиться, а?» Чуть слышно пробормотал он. «Напиться и вырубиться к чертям собачьим». Марина посмотрела на него с осуждением. «Да, это проще всего. Всем ведь так страшно, верно?» В ее голосе звучали обида и гнев одновременно. «Может, нам всем напиться, как свиньи, и будь что будет?» Виталий пристыженно опустил глаза, пожалев о своих словах. Борис понял, что в ближайшее время он не посмеет их больше повторить. Марина всплеснула руками и зашла в дом. Виталий с угрюмым видом набил трубку и прикурил. Борис отметил, что приятель будто постарел лет на 10. Глаза запали. На усталом лице с трудом представлялась привычная для него простодушная улыбка. Да, улыбки и смех, похоже, остались в прошлом. Остались в мире, где осеннее солнце сейчас золотит листву и травы. Борис посмотрел на костер у пруда и с тоской подумал, что тот скоро догорит, ведь пока царят сумерки, никто не вернется к нему, чтобы подкинуть дров. Да и зачем? Ему пришло в голову, что еще каких-то 20 минут назад, когда костер только разгорался, У всех было чуть больше надежды на спасение. А ведь чертова пустыня дала всего лишь намек на свою жестокость. Всего лишь намек на то, что на самом деле таится в сумрачном пространстве. Пустошь сказала: «Бойтесь меня, бойтесь», и подтвердила свои слова исчезновением отважной, но глупой собачонки. Борису представилась эта пустыня как утроба невообразимо огромного существа с бесконечно чуждым сознанием. И теперь этот левиафан будет медленно переваривать угодивших в ловушку людей. Борис не понимал, откуда в голове взялись эти мысли и образы. Они словно были частью гнетущей тишины, частичками застывших сумерек. От них хотелось отмахнуться, как от навязчивой мошкары, но они лезли и лезли в голову. «Я только что подумал», — заторможенно, как будто сонно произнес Виталий, и замолчал. Не мигая, он смотрел на дымящуюся трубку в своей руке. «Подумал о чем?» — спросил Борис. «Я тут недавно один роман прочитал, фантастический. Это роман об экипаже космического корабля, который был вынужден совершить аварийную посадку на, казалось бы, безжизненной планете. Но потом выяснилось, что планета не такая уж и безжизненная. Когда наступала ночь, словно из ниоткуда появлялись чудовищные кровожадные твари. В общем, из 30 человек экипажа удалось выжить только двоим. Согласись, ситуация очень схожа с нашей». Борис шмыгнул носом. Не понравилась ему эта история. «Значит, остались только двое?» «Ага. Мне хочется прибить того, кто это написал». Виталий разогнал ладонью дым перед своим лицом. «Мне тоже». Неожиданно он рассмеялся, хотя в этом смехе горечи было больше, чем веселье. «А ты ведь собирался сегодня утром за грибами пойти, помнишь? Вчера все уши мне прожужжал. Подберезовики, подосиновики, белые. Если бы я тебя не напоил вчера, ты проснулся бы утром часиков 6 и потопал бы с корзинкой в лес. И тебя сейчас здесь не было бы. Вот такие вот дела». Борис улыбнулся и тут же удивился, что еще способен улыбаться. «Выходит, это ты виноват в том, что я здесь?» Он положил руку на плечо приятеля. «Ну, ты уж сильно себя не вини». «А я и не собирался, Борь». «Вот значит как. В хорошей компании и помирать веселее. Тут уж не поспоришь». Какое-то время они молчали, глядя на костер у пруда. Борис отметил, что ужасные образы выветрились из сознания. Виталий сделал еще одну затяжку и, вытряхнув из трубки табак, положил ее на перила. «Там ведь люди были», — теперь уже мрачно заговорил он. «В смысле, силуэты людей. И все это там, с другой стороны. Что ты об этом думаешь, а?» Борис поморщился. «Ни малейшего понятия, Виталь, даже предположений нет». «И у меня», — вздохнул Виталий. «Ладно, потом все обдумаем. Ну а сейчас чай». Он уже начал было спускаться по ступеням к самовару, но его остановил шум из дома. Там как будто что-то упало. Борис открыл дверь, вбежал в прихожую, за ним последовал Виталий. Они застали Марину в гостиной. Она стояла возле дивана с растерянным видом, держа дочку за руку. На полу лежало стеклянное блюдо, из которого высыпалось печенье. «Что случилось?» — прохрипел взволнованно Виталий. «Она только что говорила!» — голос Марины дрожал. «Клянусь, я слышала! Смотрите, у нее губы шевелятся!» Действительно, губы капельки шевелились, словно она что-то беззвучно шептала. Веки подрагивали, на лбу блестели бисеринки пота. Марина опустилась перед ней на колени, погладила по щеке. «Ну же, милая, очнись! Прошу тебя!» Борис подошел к столу, зажег еще одну свечу. Капелька что-то неразборчиво произнесла и улыбнулась. Марина пискнула. «Вы видели? Видели? Я же говорила! Она сейчас очнется, я чувствую!» «Дай бог!» — Виталий присел на корточки рядом с Мариной, не отрывая взгляда от лица девочки. «Дай бог!» — мысленно повторил Борис. В тот момент, когда он подошел с горящей свечой к дивану, капелька произнесла, не открывая глаз. «Ты такая странная! Что с тобой?» «Правда?» — ее лобик нахмурился. «Здесь так темно! Не нужно бояться? Хорошо, не буду!» Все, затаив дыхание, смотрели на девочку. Прошло не меньше минуты, прежде чем Марина решилась нарушить тишину. «Она бредит! Бредит, да?» Капелька тяжело задышала, ее губы разомкнулись. «Это просто ужасно! Одна в пустыне?» И через десяток секунд. «Нет, нет, я верю! Не знаю почему, но верю!» «Она как будто разговаривает с кем-то», — озадаченно заметил Виталий. Марина вытерла ладонью со лба дочери испарину. «Ну, пожалуйста, очнись, маленькая моя! Очнись!» Капелька вздохнула. «Я сама уже поняла, что это не сон», — произнесла она. «Мне здесь не нравится. Выведешь меня отсюда? Прямо сейчас?» «Спасибо, спасибо!» Минутное молчание, а потом... «Хорошо. Конечно, как скажешь. Я передам твои слова. Мы ведь еще увидимся?» «Хорошо. Хорошо». Она медленно разомкнула веки, зевнула, повернула голову и посмотрела на Марину, у которой глаза блестели от слез. Губы капельки дрогнули, сложились в улыбку. «Мама!» — ее голос был слаб. «Не надо плакать. Я ведь вернулась. Зоя вывела меня из темноты». В достаточно удаленном от периметра доме на кухне плакала женщина в цветастой кофте. Ее звали Маргарита. Двойной подбородок, объемная грудь, пышная прическа. Про таких, как она, обычно говорят «кровь с молоком» или «женщина в теле». Многие считали Маргариту настоящей красавицей, хотя некоторые и отмечали слишком уж нездоровую любовь к украшениям. Колечки и перстни на каждом пальце, браслеты, вычурные сережки, яркие заколки, бусы, брошки. Да, все это было ее слабостью, как и любовь к животным. Вместе с Маргаритой на кухне сидела соседка Валентина. Худая, невзрачная женщина с жиденькими волосами, собранными на затылке в пучок. Подруга пыталась успокоить Маргариту, но получалось у нее плохо. Учитывая обстоятельства, ей самой требовалось утешение. «Бибочка!» — всхлипывала Маргарита. «Собачка моя! Ну зачем она туда побежала? А теперь ее нет! Она погибла! Я сердцем чувствую, что погибла!» «Биба была смелой», — траурным голосом сказала Валентина. Маргарита кивнула. «Да, да, очень смелой. Знаешь, она однажды на огромного пса бросилась. Тот гавкнул на меня, а Бибочка зарычала и бросилась на эту зверюгу. Прям взяла и набросилась. Меня защищала. Представляешь, Валь, моя малышка здоровенного пса прогнала, а теперь ее нет». С домашними питомцами Маргарите не везло. Попугайчика как-то завела, сдох через месяц по непонятным причинам. Кошку машина переехала. Другая кошка исчезла неизвестно куда. После таких несчастий Маргарита долго не решалась заводить очередного питомца. Но 2 года назад все же пошла на риск и взяла у знакомой очаровательного белого щеночка. Назвала Бибой. Год прошел, 2, и Маргарита поняла, что злой рок больше ее не преследует. Болонка жила и радовалась своей собачьей жизни. До сего дня. «Это какое-то проклятие!» — хлюпала носом Маргарита. «Биба погибла! Нет больше моей собачки! Пустыня эта черная! Почему все это с нами случилось? Мне кажется, Валь, что я с ума сошла, и мне все это мерещится. Так и представляю, лежу в психушке, а вокруг санитары в белых халатах, и весь этот кошмар только в моей голове. Я тебя понимаю, тоже едва не плача заверила Валентина. Хочу, чтобы вся эта жуть прекратилась. Хочу, чтобы Бибочка была жива. Хочу увидеть Мишеньку. Хочу, чтобы все было как раньше. Еще утром она считала себя самой счастливой женщиной на свете. Месяц назад познакомилась с Мишей. Он был моложе ее на 8 лет. А красавец какой! Она считала, что ему бы с такой внешностью в фильмах сниматься, причем в главных ролях. Роль благородного рыцаря ему очень подошла бы. Так и представляла его себе в сияющих доспехах на белом коне. Маргарита была уверена, что в свои 43 она наконец-то встретила мужчину своей мечты. Он цветы ей дарил, стихи читал. Очень галантный, ну просто очень. Одна беда — женат. Правда, с женой не жил и терпеть ее не мог. И мечтал развестись. А эта стерва деньги требовала. Говорила, что не подпишет никакие бумаги, пока на ее счету не будет 500 000 рублей. Вот же подлая тварь! Маргарита ни разу не видела эту дрянь, но ненавидела ее всем сердцем. И она готова была помочь небогатому Мише с разводом. Этим субботним вечером у них с возлюбленным намечалось свидание в кафе в Шатуре. С собой она намеревалась привезти все свои сбережения, плюс сумму, которую взяла в кредит в банке. Маргарита так и предвкушала, как обрадуется Мишенька. А теперь, прямо сейчас, в эту самую минуту, возлюбленный ждет ее в кафе. Ждет, надеется, с волнением поглядывая на дорогие наручные часы, которые она ему подарила. Ждет, а она здесь. Непонятно где. Проклятие какое-то. «Мишенька!» — снова силой зарыдала Маргарита. «Бибочка!»